где был Саламин и о чем спорили греческие флотоводцы. Мы видели остров Саламин, когда смотрели с Афинского акрополя на юг, на зеленую равнину и синий залив под голубым небом. Саламин лежал у Аттического берега, изогнувшись подковой, сгорбившись двумя холмами и вытянув по направлению к Афинам длинный язык песчаной отмели. Он разгораживал собою большой залив, по одну сторону которого лежали земли Афин, а по другую сторону — земли города Мегары. Когда-то Саламин был спорной землей между Афинами и Мегарой. Два города вели из-за него долгую и жестокую войну. Однажды афиняне потерпели в этой войне такое поражение, что в отчаянии собрались и постановили от Саламина отказаться навсегда, а если кто вновь заговорит о войне за Саламин, того казнить смертью. Мрачные в трауре по погибшим ходили афиняне по своему городу, думая об одном и том же, но вслух не говоря ни слова. В те дни еще молод был мудрец Солон. Он придумал, как заговорить о запретном. Он притворился сумасшедшим, который не может отвечать за свои слова. Со всклокоченными волосами в разорванном плаще он выбежал из дома, бросился на рыночную площадь, вскочил на камень, с которого выступали глашатые, и заговорил с народом стихами. В стихах говорилось: «Лучше бы мне не в Афинах родиться, а в месте безвестном, чтобы не слышать укор, сдал он врагам Саламин. Если же афиняне мы, то вперед, и на остров желанный, смело на бой, чтобы снять с родины черный позор». Услышав эти слова, народ словно сам обезумел. Люди бросались в дома, хватали мечи и копья и бежали строиться в полки. Был поход, была победа, а потом, чтобы не затягивать войны, спор о Саламине решили отдать на Третейский суд Спарте. Каждая сторона представила доводы, что Саламин принадлежит ей. Доводы были странные. Например, мегаряне говорили: «В Афинах жрица Афины, градодержицы, не имеет права есть афинский сыр, а саламинский сыр ест. Стало быть, Саламин — земля не афинская». Афиняне возражали: «В Мегаре покойников хоронят головой на восток, в Афинах — на запад, на Саламине, как в Афинах. Стало быть, Саламин — земля афинская». Этот довод подсказал афинянам Солон, и спартанцам он показался более веским. Остров Саламин остался за Афинами. Сейчас у северного берега Саламина встал на стоянку греческий флот. Сюда отступили корабли от Артемисия. Сюда подошли корабли, которые не успели попасть к Артемисию. Всего было 378 боевых судов от 20 городов. Половину их выставили Афины. 20 флотоводцев собрались в палатке главноначальствующего, спартанца Эврибиада. Нужно было решить, где принимать бой. Один за другим вожди вставали и говорили: «Надо плыть к Коринфскому перешейку и сражаться там. Там впереди открытое море, а не узкий неудобный пролив. Там позади своя земля и свои войска, а не захваченная врагами Аттика». Против был один Фемистокл. Он говорил: «Надо принимать бой здесь, в Саламинском проливе. Здесь впереди узкий пролив, но он опаснее для врагов, чем для греков. Здесь позади Саламин, Эгина и Мегара, греческие земли, которые нельзя без боя отдавать врагам». Фемистокла не слушали. «Ты человек без родины, поэтому молчи», — сказал ему коринфский вождь Адимант и показал через пролив, туда, где из-за холмов медленными клубами всплывал серый дым над горящими Афинами. «У меня есть родина, и она вот», — отвечал Фемистокл и показал на пролив, туда, где у берега борт к борту стояли, покачиваясь на волнах, 200 афинских триер. «Если же вы покинете Саламин, мы покинем вас и всем народом отплывем в заморские земли. Вы вспомните мои слова, когда лишитесь таких союзников. Эта угроза решила дело. Мнение одного перевесило мнение многих. Нехотя разошлись флотоводцы, чтобы готовиться к битве в проливе. Греки не знали, что в это же время в стане царя Ксеркса происходит такой же военный совет, и советники царя спорят, давать или не давать бой. Мардоний говорил: «Царь, лучше дать бой, чем его откладывать. Ты разом уничтожишь все греческие корабли, и тогда все берега всей Греции будут в твоей власти. Греческие войска, собравшиеся на перешейке, разбегутся, чтобы защищать каждому свой город, и ты войдешь в Пелопоннес. Не бойся, что флот твой не выдержит боя. Ты сядешь сам на троне на берегу, и под взглядами своего царя твои моряки будут биться еще лучше, чем бились они до сих пор». Артемисия, правительница Галикарнаса, вождь пяти кораблей, сказала: «Царь, лучше не давать боя. Исход боя всегда неверен, а греческие моряки настолько сильнее твоих, насколько мужчины сильнее женщин. Если же ты помедлишь, победа будет твоей без боя. Двинь войско к перешейку, и у Саламина не останется ни одного греческого корабля. Все они разбегутся от чужой земли к своим городам, и ты легко разобьешь их врозь. А на доблесть твоих моряков не особенно надейся. Обычно у дурных господ хорошие рабы, у хороших господ дурные рабы, так и у тебя, лучшего из господ, немало дурных рабов». Царь выслушал оба мнения, похвалил Артемисию, но предпочел согласиться с Мардонием. Персидский флот снялся со стоянки и стал в боевом порядке у входа в пролив между Саламином и Афинским берегом.